Фасоль в чашке. Некоторые пояснения. Рассказчик – хакас, человек совершенно городской, с высшим образованием, чуточку обрусевший. В Аале, как называются хакасские деревни, у родственников бывал редко, разве что по большим праздникам. Диссидентами ни он, ни я не были. Откуда в нашей тогдашней глуши диссиденты в начале 80-х? Но кое-какие неправильные разговоры украдкой велись. В тот раз он как раз вернулся из Аала с чего-то дня рождения. Нами было выпито... Саша, вечерком дед рассказал. Первый раз от него такое слышу. Когда по нашим местам лютовал Гайдар, дед был пацаном, но помнит все хорошо. Он и сейчас в полном порядке. Однажды человек 10, одни мужчины, собрались в доме у деда Баргаякова. Баргаяков и по годам был дед, и деду приходился родным дедом. Пацана вроде бы хотели сначала выставить, но потом как-то не выгнали, и он сидел в уголке, слушал. Дед Баргаяков... Нет, не шаман. Шаман — это серьезно. Они и тогда были, конечно, но старались спрятаться подальше. Их частенько расстреливали в целях борьбы с религиозными пережитками. А дед Баргаяков... Просто он помаленьку знал то и это. Кровь остановить, погадать, подсказать, где искать отбившийся скот. Вот такие мелочи. У нас в языке для таких людей нет особого слова. Но люди эти есть даже сейчас. Не колдуны, а просто вот такие. Оказалось, люди пришли к деду гадать на Гайдара. Что с ним будет? Долго ли еще станет носиться по нашим местам? Ну, в таком вот духе. Дед еще с вечера замочил фасоль в чашке, положил горсточку, залил водой, поставил в уголок. А теперь достал. Одни фасолины разбухли, легли на дно, другие, сухие, так и остались плавать. Пацан все хорошо из угла видел. Баргаяков долго гонял пальцем по воде те фасолины, что плавали. Так долго, что даже смотреть стало неинтересно. Но люди сидели, молчали, старались даже не шевелиться. Потом дед аккуратненько собрал плавающие в горсть, положил на стол. Выгреб те, что лежали на дне. Долго их мял меж ладонями. Потом выбросил в поганое ведро. А остальные опять пустил плавать. Но уже не просто гонял их пальцем, а долго на них дул, по-всякому. Как-то так, на разный манер. Эти он не выбрасывал в ведро. Ушел из дома и вернулся с пустой чашкой. Где-то во дворе выплеснул. Поставил чашку кверху донышком, помолчал, потом заговорил, тихонько, буднично так. Здесь ему быть недолго. Скоро его не просто отправят в другое место, а совсем снимут солдатскую одежду. Потому что он больной, очень больной. Так, что не смогут дальше терпеть даже его начальники. Жить ему еще долго, но мирным человеком. Своих внуков он никогда не увидит». Какое-то другое место, очень далеко отсюда, и ему неожиданная смерть. И очень долго, до мертвого, никому не будет дела. «Больше дед Баргаяков, — говорит дед, — ничего не сказал. Слушай, если подумать, так оно все и получилось?» Я спросил, «А шаманы никогда не пробовали на него что-нибудь такое, ну, бросить? Они ж могут». Никогда в жизни не слышал. Слышал я другое. Помнишь, у нас снимали «Конец императора тайги»? Ну, еще бы не помнить. Дерьмо было редкостное, не имевшее ничего общего ни с реальными историческими событиями, ни с реальными историческими персонажами. Эдакие потуги изобразить охоту Гайдара за отрядом Соловьева в виде вестерна. Сокол наш, Аркадий Петрович, там даже перешибает пули из нагана аркан, который краснокожие, то бишь бандиты, пытаются на скаку на него накинуть. А уж до чего красиво, нынче бы сказали гламурно, вешают верную агентессу Гайдара, разоблаченную ненароком. В общем, дрянь редкостная. Многие тогда еще помнили, как было дело по-настоящему. И вот, ты знаешь, ходят слухи. Ничего особенно конкретного, просто слухи. Вроде бы кто-то из стариков рассердился, что они так все перевирают, и кинул что-то на Андрея Ростоцкого, который играл Гайдара. Даже не знаю что, но слухи ходят. На том мы разговор о Гайдаре и кончили, увлекшись чем-то другим. Но вот ведь какая штука. Не помню, как там было сформулировано, но Андрей Ростоцкий, опытный альпинист, сорвался со скалы, как-то так нелепо и глупо, как опытный альпинист вообще не должен. А лично я, в силу кое-какого жизненного опыта, к шаманам отношусь очень серьезно. Превосходительство. Всю бучу поднял Ванька Шушарин. Оттого и не сразу приняли всерьез. Потому как Ванька... Знаете, были такие солдатики. Вроде и воюют нормально, как все. И нареканий к нему нет. И характер непакостный. И пара медалек висит. Вполне заслуженных. Но вот хоть ты разбейся. Нет к нему от окружающих серьезного отношения. И не придурковат, и ничем не припачкан. А вот поди ж ты. Не вполне всерьез его принимают. И уж кого вышучивать, так это его. А то и оборвать, если в серьезный разговор полезет. Без всякой простой злобы. Просто положение в жизни у человека такое. Кто Степан Степаныч, кто Иван Иванович, а этакой — вечный Ванька. И росточком такой сплошь и рядом не вышел, и рожа больно уж простоватая. И, что вот характерно, свое положение в этой жизни он частенько понимает правильно. Не злится и смирился. Такие не только на войне были, их и на гражданке хватает. Может, встречали? Ну вот. Но давайте-ка мы по порядку. Это значит Восточная Пруссия. Короткая передышка выпала. То ли мы силы копим, то ли маршалы что-то такое высокомудрое обдумывают, что не полагается знать не только нашему брату, а и всяким там комдивам с командирами. Это если с самых верхов глядя. Расквартировали наш батальон в большущем имении. Я такие раньше видел только на картинках. Домище. Настоящий дворец. Парк такой, что заблудиться можно. Лесище на неизвестно сколько гектаров, но ухоженный. Тут тебе и дорожки аккуратненькие, и всякие беседочки, и озерцо явно искусственное, и статуи стоят там и сям. Цветы-парники там, самые настоящие кареты в сарае. И во дворце куча всяких картин, ваз и безделушек. Говоря по правде, наши ребята там и сям над всей этой дворянской роскошью поозорничали. Ну, не так уж, чтобы в мелкие клочки и щепочки, однако малость озорничали. А началось все с того, что Ленька одессит. Шебутной был малый и весельчак. Ваньку нашего, Шушарина, взялся разыгрывать качественно. Сказал, будто ненароком, слышал офицерский разговор. Мол, майор Локтионов говорил комбату, что нашел в столе немецкие бумаги и вычитал, что в парке, где-то у фонтана, клад зарыт от старых хозяев. Причем не сейчас, когда хозяева от нас бежали, а лет 100 назад. Ну, как бы про запас, наследникам. И Локтионов с комбатом, мол, посовещавшись, пришли к выводу, что искать клад при их загруженности служебными делами нет никакой возможности. Да и для чего им, честно говоря, клад? Тут живым бы к жене детям вернуться, это получше любого клада. И будто бы офицеры тогда эти бумаги спалили к чертовой матери, пусть и дальше лежит. Место они помнят, так что после войны доложат кому следует, чтобы занялись. Ванька взвился. Не то чтобы он жаждал золотишка с бриллиантами, просто само слово «клад» его завораживало. Он, простая душа, в школе любил читать книжки про пиратов, про клады. Заусил его всерьез. Ему бы подумать, умной голове, с чего бы это хозяева такие бумаги в незапертом столе держали и не прихватили с собой, когда бежали. Ну то ж Ванька. А вообще, Леха все обставил очень толково. Весь батальон знал, что Локтионов немецким владеет не хуже русского. Но не пойдет же ефрейтор Шушарин расспрашивать про клад комбата или начштаба Локтионова. Он же всеобщее посмешище, но не псих. Фонтан этот красив был, зараза, хоть и не работал. Располагался примерно в полукилометре от дома, посреди аккуратной такой круглой полянки. Вот Ванька и повадился украдкой, когда все уснут, с саперной лопаткой сквозить в парк к фонтану. Выходом за пределы расположения это не считалось. Границами расположения значились границы парка. А солдатик, ночью идущий в парк, ни в чем таком не подозревался. Говоря по правде, парк этот сразу приспособили вместо сортира. Ну, целый же батальон, а в доме только 3 ватер-клозета. И те не работают по причине нарушения водопровода. Там и офицерский уголок был. На войне, знаете ли, бесхитростно. Вот Ваньку и стал каждую ноченьку понос прошибать. Припрется к рассвету, весь в земле. хоть и чистился перед тем, как вернуться, но видно ж было, все не счистишь. Плюхается спать, явно злющий. Не дается ему клад, хоть ты тресни. Один раз мы с Лехой не утерпели. Люди вроде солидные, повоевавшие, а туда же, как мальчишки. Ночью тихонечко пошли за Ванькой, от дерева к дереву, перебежечкой, без шума. Вышли к фонтану. Он там, клоун наш, ям накопал штук 10. Представления не имею, по какой он такой собственной системе решал, где копать. Но что-то же, видно, такое придумал. Ну что, постояли за деревом близехонько. Посмотрели, как он, скинувший гимнастерку, трудится, словно экскаваторщик-стахановец. Ранняя весна, ночи прохладные, а от него чуть не пар валит. Пот в три ручья, ночи стояли лунные, хорошо видно. Цирк бесплатный, одним словом. Ухохотаться можно, как наш кладоискатель уродуется. Конечно, очень уж надолго мы там не задержались. Скоро наскучило. Отошли тихонечко и двинули спать, похохатывая меж собой. Продолжалось это его дурацкое кладоискательство. Каждую ночь, как по часам. Так примерно с неделю. А потом началось. И смешно, и обидно. Мне как раз замечательный сон снился. Будто пришел я с войны. Кончилась она, наконец. И почему-то жарким летом, в какой и началась. Иду я, стоит моя Верочка в летнем платьице, аж зубы свело. Хватаю я ее в охапку, и начинаем мы друг другу радоваться. Да так жизненно все, как наяву. И начинаем мы с ней уже проказничать, как на немецких открытках. Вот надо же. И тут-то будет меня Ванька Шушарин, чтоб ему. Когда окончательно проснулся и понял, что к чему, чуть не залепил ему сгоряча в ухо. Вокруг тишина, никакой тревоги. Тут и Ленька одессит проснулся, и Петрович. А надо сказать, что мы, когда стало известно, что батальон тут и расположится, проявили солдатскую смекалку. Быстренько заняли втроем небольшую такую ванную, вовсе не роскошную, как другие. Над штаба я краем уха слышал, говорил, что это наверняка для прислуги. Конечно, никаких там удобств. Шинель подстелил, ей уже и прикрылся. Но лучше уж спать в комнатушке втроем, закрывши дверь, чем в каком-нибудь здешнем зале, где храпит чуть ли не рота. Кто храпит, кто орет во сне, то и дело через тебя ходит. На войне, конечно, сон каменный, и все равно. Так оно было гораздо удобнее. Дверь Ванька оставил открытой. Видно в примыкающей комнате, что там темнотища, только лунный свет в окошко. Злость меня взяла нешуточная, и послал я Ваньку так раскудряво. А с него, как с гуся вода, аж приплясывает. «Сержант!» Я тогда был сержантом, командиром отделения. «Надо немца брать!» Ленька тем временем вздул коптилочку. Смотрю, Ваньку прямо-таки колошматит в азарте. На месте стоять не может, будто течетку бьет. «Какой, мать твою!» — говорю я, — «немец! Откуда здесь немец?» И действительно, откуда? Вокруг парка наших да и дрень матери. Там и танкисты расположились, и артполк. Откуда тут немец? В подвале, что ли, прятался? Подвалы здесь громадные. Мы их толком изучить не успели. К чему? Да и комбат настрого запретил туда шляться, потому как там обнаружился винный погреб. И у входа в подвал именно по этой причине был постоянный пост. Ванька говорит. «А не знаю, откуда». Только он там ходит. И непростой немец. Генерал. Вот точно говорю, генерал. Весь из себя, как павлин. Столько на нем всякого. Сержант, брать надо. Он там спокойненько так гуляет. Дурной совсем. Генерал же. Я перекрестился, да я ж комсомолец. В Бога не верю. Чем хочешь, тебе клянусь. Генерал ходит. По аллеечке, от фонтана неподалеку. Шпацирует, как будто нас тут и нету. Больше всего мне хотелось, если не в ухо заехать, так хоть отматерить знатно и завалиться досыпать. Вот только сон про Верочку уж точно не досмотришь с того места, где разбудили. И тут смотрю я, физиономия у Леньки стала что-то уж очень серьезное. Он говорит этак раздумчиво. «Сержант, а Виттендорф помнишь?» «Где ж тут забыть? Месяц всего прошло». Городок этот, наш комбат, вечная ему память, брал грамотно. Устроили такой артобстрел, что небу стало жарко. Катюши с артиллерией взаимодействовали, и уж потом пошли мы, пехота. Потери вышли очень небольшие. Короче говоря, от такой канонады немецкий полковник в городке взял да и свихнулся напрочь. Это бывало. И у нас тоже. Чего там? Часов через несколько, после того, как мы город заняли окончательно и подавили всякое сопротивление, вылез на улицу. В полной парадной форме, при орденах, в глазу монокль, в руке тросточка с серебряными украшениями. Уж неизвестно, что он там себе вообразил и кем себя возомнил, но расхаживал он с самым непринужденным видом меж наших солдат, мимо танков. Что-то нашим командовал, будто своим. Тросточкой указывал туда-сюда. Ребята говорили: «Чистый Наполеон». Будь он грязный и рваный, его свободно могло быть. Пристрелили бы для простоты, чтобы не возиться. Но от того, что оказался он такой расфуфыренный, как-то даже и не подумали хлопнуть. Смотрели и ржали. А он, как ни в чем не бывало, расхаживает, указания отдает. В конце концов, двое солдат из второго батальона, скучно им видно было, заняться нечем, взяли его за шкирку и отвели в штаб. Он, забавно, не сопротивлялся вовсе. Все приказы отдавал, да тросточкой виртуозил. И ведь за него братья-славяне оба получили за боевые заслуги. Полковник, хоть и рехнувшийся, оказался какой-то там важной птицей, не интендант. Я так полагаю, наши хотели попытаться его в разум вернуть, раз важная птица знает много. А тут генерал. И вот чувствую я, странное дело, что Ванькин азарт нам помаленьку передается. Ну, мало ли, да на войне такое бывало. В конце концов не выдержал, командую тихонько. Взять автоматы и за мной. Вышли мы вчетвером из дворца тихонечко, двинули скорым шагом. И чем дальше мы шли, тем сомнительнее мне становилось. Ну, предположим, какой-нибудь генерал во время нашего наступления свихнулся, как тот полковник. Только где ж он неделю прятался так, что никому не попался на глаза? Из подвала бы не вышел мимо часовых. В доме народ битком. Парк вообще-то громадный, и никто его не прочесывал. К чему? Может, он неделю просидел в здешней глухомани, в беседке какой-нибудь? Псих вполне мог. И все-таки крайне сомнительно. «Ну, Ванька, — говорю я откровенно, — если набрехал или тебе что померещилось, уж не взыщи, дам в ухо от всей души. И жалуйся потом, хоть комиссару, хоть комбату. Все равно за тебя, клоуна, под трибунал не отдадут и в штрафную не пошлют. Поорут малость и обойдется. Ну, может, еще на партсобрании с песочком продерут. Неубийственно. Так что, Ванька...» И тут я затыкаюсь совершенно самостоятельно. «Есть. Идет». По неширокой аллейке идет, что выходит к фонтану. А вокруг фонтана Ванькины ямы. Точно, шпацирует, а по-нашему прогуливается. Аккурат в нашу сторону, метров 100 до него. Даже отсюда при луне и ясном небе видно, что он в мундире. Только вот странноватый какой-то. Передернули мы затвора на всякий случай и пошли ему навстречу быстрым шагом. Он давно уже нас должен заметить, но как шагал, так и шагает. И вот уже можно его рассмотреть, очень даже хорошо. Вот он весь как на ладони. Старикан, высокий такой, осанистый, усищи. Вот, честное слово, товарищ Буденный обзавидовался бы. Седые на растопыр. И мундир на нем, и через правое плечо лента, на ляжке, скрепленная каким-то здоровенным орденом. И вообще, орденов у него на шее и на груди не сосчитать. Пожалуй, что и правда генерал, судя по возрасту, осанке и орденам. Вот только смотрю я смотрю, а генерал какой-то определенно неправильный. Кое-какое представление о том, как выглядят немецкие генералы, мы имели. И в трофейных журнальчиках снимки видели, и одного пленного издали, правда. Так вот, этот не такой. На голове у него вместо фуражки странноватая такая каска с длинными козырьками спереди и сзади, а наверху штуковина, вроде пики. И мундир какой-то незнакомый, и на плечах вместо погон эполеты, густые, здоровенные. Я как-никак не деревня, я мальчик городской, с восьмилеткой, и книжки почитывал, и дореволюционные журнальчики у деда листал. Одним словом, в том всем чуть разбираюсь. И прекрасно я помню, что эполеты в армии, в любой, не носит вот уж черти сколько лет. Ну, может, где на парадах. Я же не профессор, всего знать не могу. Но точно знаю, сейчас у немцев эполеты не носят. Этакие вот фасонные, как при Наполеоне, что ли, или уж до революции. И вот уже меж нами 15 метров, и ясно, что он нас видит. Уставился из-под густющих бровей, как двумя шильями сверлит. Я стою даже и в некоторой растерянности. Командовать ему хандыхох, что ли? Так старый ведь пердун, а нас четверо с автоматами, и не видно у него на поясе кобуры, только сабля висит. И тут Ленька одессит мне тихонечко говорит, странным таким, не своим голосом. Я бы даже выразился испуганным крайне. «Сергеич, присмотрись. Сквозь него дерево видно». «Ёптыть и ёптыть, еще как ёптыть. Точно. Нельзя сказать, что старикан совсем уж прозрачный, но все же некоторая прозрачность присутствует. И прямо сквозь него дерево смутно видно». И соображаю я теперь, что шагает он в сапогах по каменной крошке, ноги ставит твердо, будто сваи забивает. Но ни малейшего звука при этом не возникает. Не человек это, а одно видение. И вот почему-то мне нисколечко не страшно, ничего такого, да и мыслей никаких, собственно, и вовсе нету. Но остолбенение напало полное и совершенное. И вроде бы я даже чувствую, как рот у меня разинулся. Ну, наяву ж все происходит, не снится. И вот оно, шагах в нескольких, натуральное немецкое старорежимное привидение. Теперь уже мне понятно, что генерал старорежимный, уж и не знаю, как это научно назвать. И вот тут мы, все четверо, как-то так, не сговариваясь, подались в стороночку, даже с дорожки сошли, путь ему освобождая. И что же происходит? А он, непонятность сучья, останавливается напротив нас и зыркает. Ох, как он зыркал! Вот ясно, у этакого генерала все, кто на звездочку ниже, по струнке ходили. И словно бы холодочком от него потягивает. Мы стоим, он стоит, зыркает. И тут вижу я краем глаза, как Ленька одессит, с обалделым видом встает по стойке смирно и честь ему отдает по всем правилам. И вдруг я то же самое делаю, не знаю почему, и Ванька с Петровичем тянутся как миленькие. Сколько я потом это не вспоминал, одно объяснение. Ну, вот такой у него был вид. Не хочешь, а вытянешься. Настоящий генерал, у него не сбалуешь. Стою я так это с рукой у козырька, а голова работает, мысли прыгают. Что за хреновина? Стоят братья-славяне, четверо повоевавших, отдают честь старорежимному немецкому генералу, который даже не человек, а привидение. Ну вот же ж хрень, а стоим ведь, тянемся. Старикан вроде самую малость отмяк, уже не так сурово таращится. Взял да и козырнул нам, не спеша, важно, по-генеральски. Потом кивнул, это будто бы благосклонно, и пошел в ту сторону, куда и шел. Дошел до конца аллейки, повернулся не спеша и назад, опять мимо нас. Мы уже не козыряем, но стоим все еще близко к стойке смирно. Опять он кивнул и двинулся не спеша дальше. Ленька одессит шепчет. «Славяне, отступать пора. Кто его знает, чего он там?» Ну, мы отступили, так что ветер в ушах свистел. Нас бы на какую спартакиаду, все вчетвером, на ступенечку для первого места втиснулись бы, точно. Добежали до дома, плюхнулись на скамейку, была там фасонная, неподалеку от входа. И чувствую я, что мокрый, как мышь, даже жопа, извините, вспотела. Начал цигарку сворачивать, пальцы трясутся, еле управился. «Не привиделось», — говорю я, не узнавая собственного голоса. Не могло четверым сразу привидеться одно и то же. Не бывает. Что делать будем? «Комбату доложим», — говорит Ленька язвительно. «А то и комиссару. Так, мол, и так. Гуляет в парке. Ага, — говорю я. И в особый отдел еще. Чтобы решили, будто мы вчетвером собрались от передка отвертеться. Психов из себя симулируем». «Да я шучу. Да я понимаю, — говорю я. Делать ничего не будем, кроме как помалкивать. Так оно будет жить проще и спокойнее. Ванька, комсомолец наш, прямо взвился. Неправильно это. Такого не бывает. Бывает. Спокойно, так веско, говорит наш Петрович. Ты сам видел, что бывает. Я вот не видел, но людям, которым я вполне верю, случалось. А теперь вот и сам. Петрович у нас был самый старший, лет 45, с Урала откуда-то. Мне он тогда, по моей молодости, казался натуральным стариком. Ну, да зеленые сопляки из пополнения. Меня тоже иногда дяденькой звали. А мне всего-то 28 доходило. Ну, усы гвардейские, орден, две медали. Ванька вдруг вскрикнул. Да откуда же он взялся? Я неделю копал, и ничего. И язычок прикусил. «Ух ты, чадушка!» — говорит Петрович все так же рассудительно. «Да кто ж не знает, что ты копал? Разыграли тебя дурнь по полной, а ты и поверил». Помолчал и продолжает задумчиво. «А ведь вполне может оказаться, что это ты его и выкопал с ямами со своими. Слыхивал я про такое». «Я, между прочим, тоже малости слыхивал и читывал». «Погоди, — говорю, — Петрович. Ну ладно, будь там могила». Но ведь нет никакой могилы, дураку ясно. С чего бы старорежимные немцы в старые времена своего генерала немаленького закопали как собаку около фонтана в парке? Ты их семейный склеп видел? С оружейницы. Петрович говорит. Могилы там, конечно, нет никакой. Но все равно мог Ванька своими ямами что-то такое стронуть. Это бывает, такое вот. Стронешь что-то, и вот вам. Я, конечно, не говорю, что правду угадал правильно. Так ведь правды мы и не узнаем никогда, пожалуй, что. Это точно, говорю я. Только лично я отныне срать буду устраиваться, насколько можно ближе к дому. Хватит с меня одного раза. Хоть и было, а не должно такого быть. Копать будешь, Ванечка? Ласково так интересуется Ленька. Да поди ты! Ваньку аж затрясло. Я теперь буду как сержант, честное комсомольское. И пошли мы спать. А что еще делать? До третьих петухов сидеть и обсуждать явление? Да пропадя оно пропадом. Нам от него ни горячо, ни холодно. Нам бы довоевать, чтобы не убило и не покалечило. А рассказывать? Смыслу-то? Я бы вот первый не поверил. Выложи мне кто такое. Точно. Так что взяли мы языки на замок. И больше, понятное дело, ночью туда не ходили. Очень может оказаться, он там и дальше расхаживал. Очень может быть, видел его еще кто-то, кроме нас. Но наверняка молчал в тряпочку, как мы, по тем же самым рассуждениям и причинам. Слухов никаких не ходило. Знаете, мы с Ленькой не удержались. Сходили на завтра на третий этаж, где у хозяев висели фамильные портреты, штук 40. В любом приличном имении так полагалось. Я еще пацаном читал. Хотели поискать. А вдруг он там есть? Вполне вероятно, что и был. Только к тому времени братья-славяне над портретами поозорничали по полной. Какие вовсе выдрали, от каких одни лохмушки. Да и на тех, что остались меньше других порезанными и подырявленными, опознать было никого нельзя. Кое-как мы рассмотрели, что там было аж четверо в похожих касках и с эполетами. Но лиц уже не разобрать. Ну вот, а через 2 дня батальон подняли по тревоге, подкатили студеры, и кончилось наше мирное житье. И вот что еще. Может, тут и нет связи, а может, кто его знает. Понятия не имею. Война, чтоб ей ни дна, ни покрышки, продолжалась еще чуть не 4 месяца. И к 9 мая батальон наш, да и полк, прорядило, как траву косой. Да и весь полк, в общем. Личный состав сменился, я как-то слышал от штабных, 80%. Комполка убило на Одере, попал под бомбежку. Комбат лег на Зиеловских. Значит, штаба майора Локтионова тогда же увезли в тыл с тяжелым осколочным. Начальник особого отдела, комроты, комвзвода, все были уже новые. Комвзвода, причем 3-й. Как с солдатами обстояло, я уже говорил. Им от нашего отделения остались только мы 4. Я, Ленька Одессит, Петрович и Ванька Шушарин. И были мы, вот как бы выразиться, будто завороженные, не царапинки. А ведь мы не в тылу отсиживались. Мы все это время, безотлучно находились в боевых порядках, участвовали во всех атаках. Ну, конечно, таких везучих, если вспомнить штабисты и посчитать, был каждый пятый. И все равно, как-то так оно получалось везучее. Несколько раз личный состав отделения менялся, а мы четверо, будто заколдованные. Капитан Бирюков из полковой разведки, тоже из старых, однажды встретил нас, будучи выпившие, так и сказал. «Хлопцы, заговоренные вы, что ли?» Мы, конечно, с самым дурацким видом пожали плечиками. «А что тут еще скажешь?» Ленька-одессит говорит спокойненько. «Так ведь и у вас, товарищ капитан, за полгода не царапинки. Прямо как одна бабка ворожит». Бирюков фыркнул, хмыкнул, покрутил головой и пошел себе дальше. Я давненько уж думаю, а может, это наше везение и неспроста, не само по себе. Может, от того, что мы того генерала приветствовали честь по чести, не стреляли в него, вообще не дурили. Он нам этого самого везения, как солдат солдатам, и подбросил. Не гитлеровец как-никак, со старых времен, бравый, точно вояка. Может быть или не может, а черт его знает. До того я полагал, что не может быть так, чтобы генеральские привидения шлялись по аллеям преспокойно, да еще обменивались с живыми отданием воинской чести. А оказалось, может. Вот и пойми тут, чему положено быть, а чему нет. Да, а после войны я не утерпел, посидел в библиотеке, покопался. Все сходится. Такие вот мундиры, эполеты и каски немцы носили, я себе выписал и запомнил, во второй половине XIX века. А уже в Первую мировую каски были чуточку другие, тоже с пиками, с козырьками, но весьма отличавшиеся по виду. И стало мне на душе совсем легко. Козырял я все же не поганому гитлеровскому генералу, а другому, со старых времен, когда немцы с нами не воевали. А это совсем другой калинкор. Если рассудить.